жена австрийского эрцгерцога Альбрехта. Тем не менее, осада шла успешно. Но в лагерь короля Генриха явился некто Жак Клеман, молодой доминиканский монах с письмами из Парижа. Он был допущен к королю, и в то время, как тот читал письма, он вонзил ему нож в живот 1 августа. Фанатические страсти, разогретые иезуитами, производили плоды. Клеман, Жак, 1567-1589, доминиканский монах, убийца французского короля Генриха III. Франция оставалась без короля, хотя права на престол получил теперь Генрих IV, но между ним и престолом стояла религия и та партия, которую он не мог оставить теперь, не оскорбив ее. С другой стороны, фамилия Гизов была еще могущественна, хотя между членами не было совершенного согласия видов и целей. Сверх того, надобно было силой или обещаниями привлечь на свою сторону правителей областей, которые, пользуясь ослаблением монархического начала, действовали в своих провинциях с самостоятельной властью. Католические офицеры и войска, прибывшие в лагерь протестантов с Генрихом III, объявили, что они будут служить Генриху IV только в течение срока, данного им для решения. «Лучше умереть, чем служить королю гугенотов», — говорили они ему в лицо. И здесь уже обнаруживается вполне характер Генриха Наваррского. Он колеблется перейти к католицизму не из внутреннего убеждения, а только потому, что выискивает средства, как бы сделать дело повыгоднее для себя. Немногие могли быть так равнодушны к религиозным вопросам, как Генрих. Он сам острил впоследствии над своим переходом к католицизму. Но это дело надобно было сделать при благоприятных обстоятельствах. И Генрих ведет переговоры с одной стороной, показывая в то же время, что готов защищать оружием права другой. Битвы при Арке и Иври доставили ему много славы и привели в его лагерь многих католиков. В июне 93 года он отказался от протестантства. В следующем году Париж отворил ему ворота. Это событие требует подробного объяснения. Мы видели, до какой степени были раздражены религиозные страсти. Лига имела на своей стороне все условия успеха. Пока она прикрывалась идеей права, она имела сильное значение для народа. Но когда погиб Генрих Гиз, тот из Гизов, который мог вести массу и давать ей идеи, и который в самом деле, кажется, становился во главе среднего сословия Франции, когда погиб Генрих Валуа, законным королем явился Генрих Наваррский. Ему недоставало только религиозного освящения. Он выразил готовность принять католицизм. Право теперь было на его стороне. С другой стороны, действия Филиппа II против Генриха служили в пользу последнего. Войска испанские вступили во враждебные отношения с легистами. Чувство национальной гордости протестовало против королевы-иностранки. Среднее сословие, игравшее такую роль в лиге, было оскорблено гордостью испанских дворян. Наконец, это движение приняло характер демократической революции. Сначала парижский парламент и Сорбонна имели большое влияние на массу, но в течение пятилетней борьбы с королем в Париже взяла верх демократическая партия. Начальники кварталов были избраны из самых рьяных легистов, частью из низшего сословия, чтобы держать в повиновении, они прибегнули к мерам страха. Двое членов парламента были повешены, другим грозило то же. Тогда среднее сословие парижское испугалось, вошло в сношение с Генрихом. Это движение общественного мнения выразилось в литературе. Несколько молодых людей, между ними знаменитый впоследствии трудами другого рода Питу, соединились в Париже для литературных трудов. Возник политический памфлет под названием «La Satire Menipe», чрезвычайно остроумный, исполненный того здравого смысла, который так сильно действует на народ. Питу известен главным образом своими работами в области права. Он был также автором ряда политических памфлетов и одним из соавторов «Менипповой сатиры», анонимного памфлета, направленного против католической лиги.